21. Неуместней, чем ящер филармонии, вид нас вдвоем в настоящем. Тем вернее удивит обитателей завтра разведенная здесь сильных чувств динозавра и кириллицы смесь.